Вы слушали роман Элизабет Джордж «В присутствии врага». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».